Косогор. Косогор над разлужьем и пашни кругом, потускневший закат, полумрак, далеко за извивами крест над холмом, неподвижный ветряк. Как печальна заря, и как долго она тлеет в сонном просторе равнин. Вот чуть внятная девичья песня слышна, вот заплакала лунь, и опять тишина. Ночь, безмолвная ночь, я один. Я один, а вокруг темнота и поля, и ни звука в просторе их нет. Точно проклят тот край, тот народ, где земля так пустынна уж тысячу лет. 1903-1904 годы.